питания, тем выше траты манны. Здесь же, я бы сказал, это как вместо того, чтобы сражаться с боевым роботом, разрушение магии просто выдергивает вилку из розетки, и робот отключается. В тот же миг Арль развеял всю свою армию, затянув энергию обратно в подземелье. «Твоя магия не поможет тебе там, внизу», — заявил зомби. «Он поможет», — кивнул я на кактус. «Он выпьет тебя досуха. Ты проиграл, Арль». «Не называй меня так. Я не Арль и не знаю, кто это», — хрипел зомби. «Кто же тогда ты?» «Владыка Арук-Батыр, князь, железный волк», — гордо заявил дух, перечисляя свои титулы, и, оказывается, зовут его Арук. «Значит так, Арук, у меня есть для тебя два предложения», — заулыбался я. «Кажется, я придумал одну отличную идею». Глава 19. «Может, не надо?» — спросил зомби и покосился на кактусы. «Надо, Арук, надо. Ты, помнится, людей хотел убивать, души их жрать. Так что надо, Арук, надо. И если я тебя отпущу, то вернутся герои. И как думаешь, будут у тебя шансы?» «Уверен, они уже догадались о твоей слабости», — ответил я, склоняясь над зомби, лежавшим на алтаре из уплотненной земли. «Ваня сейчас прям как какой-то демон, который заставляет крестьянина подписать контракт и продать душу», — хихикала Любава, и я показал ей кулак. «Не слушай ее. Это лучший вариант сейчас», — успокоил я Арля. Али заржал в голос, но получил от валькирии металлической перчаткой по затылку. В общем, китаец в нокауте. Заслуженно, кстати. «Я могу уснуть. Просто уснуть», — говорил Арль, а потом вспыхнул тьмой. «Или сожрать вас!» «Да-да, пожиралка ты наш вселенский. Тут толпа древних душ. Мы тебя ведь ногами запинаем. По лицу будем бить. Больно будет», — блефовал я. Вряд ли кто-то, кроме меня с Ингваром, смогут сразиться с духовной сущностью. Но Арлю это не нужно знать. «Я сильнее вас!» «Сильнее, сильнее. Но насколько хватит твоей силы? Как долго ты продержишься? Мы будем атаковать, я принесу кактусы, много кактусов. Или раньше нас до тебя доберутся герои, и у них есть одна штучка интересная. Она выкачивает ману из окружающего пространства. Вот обставить ими твое логово, и за месяц от князя Арука останется лишь маленький злой дух». «Ты обманываешь меня». «Мне тебе кактусом ударить, чтобы продемонстрировать, что я не вру. А эти каменные алтари куда проще, но их много, и их можно смещать». Зомби аж прокричал от осознания бессилия. «Но, честно говоря, я бы был не против сожрать тебя. Моя команда стала бы куда сильнее, а из лишней маны мы бы создали кристаллы. Однако, понимаешь, я прагматик, и рациональнее было бы использовать тебя, чтобы усилить Ингвара. Так будет меньше потерь в силе». «Моей силе». «Мы можем потерять час на дискуссии о том, откуда у тебя взялась сила и какую роль в этом играли твои павшие воины, но, думаю, ты и так все понимаешь. Так что или ты соглашаешься на мои условия, или приятного нам аппетита». «Согласен, я согласен», — выругался зомби. «Правильный выбор». «Оно точно нужно?» — тихо спросил Ингур, находящийся рядом. Он создавал магический круг. «Кстати, да», — закивал я и указал на него рукой. «Предыдущий контракт с Ингваром заключил какой-то скандинавский божок, но он попытался обмануть Ингвара и захватить его тело с душой. В итоге божок был поглощен нами». Я улыбнулся зомби, а тот слегка вздрогнул. «Не бойся, ты удержишь его. Арль куда слабее и моложе того змея». «Хорошо». Ингвар продолжил работу, а остальные скучали. «Да, я решил, что Ингвар заключит контракт с Арлем. Некроманты нередко работают со злыми духами и прочими могущественными сущностями, но тут важно распределение ролей. Ингвара обманул змей, обещая партнерские отношения. Но есть небольшой нюанс. Когда один партнер — это муравей, а второй — муравьед, партнерство выходит дисбалансным. В итоге Ингвара подавили. У нас же будет хозяин и слуга, где Арлю уготована роль слуги. По-хорошему сожрать бы его, а то этот злой старикашка взял и поглотил души всех своих воинов. Возможно, при жизни он был шаманом или злым колдуном. Хотя кто знает, вдруг его просто прокляли. Ну и всю его армию. Все же Батыр Арука разорял русские земли, и кто-то мог проклясть его в ответ. И вот Ингвар закончил с подготовкой, после чего оголил торс и начал чертить на нем своей кровью магический круг. А затем и на теле зомби начертил. Но не обязательно использовать зомби. Можно на чем угодно, в чем есть частичка Арля. Тут главное установить с ним связь. «Начинаю», — произнес наш некромант, и мы отошли. Ну и кактусы отнесли подальше. Ингвар, держа костяной посох, начал колдовать, и магический круг, в центре которого находился алтарь зомби, вспыхнул тьмой. Кристаллы манны, которые я получил с того злого духа в лесу, тоже вспыхнули и начали таять, а зомби почернел. Шли секунды, и бушевала магия, из-за которой бледный парень стал еще бледнее, а его вены почернели. И вдруг из печати на груди зомби вырвался сгусток тьмы и влетел в грудь Ингвара. Тот же миг черная магия разбушевалась, и вся земля начала покрываться черной дымкой, и Ингвар высоко поднял костяной посох, после чего вся тьма вокруг начала втягиваться в печать на груди некроманта. Она тянулась из земли, из курганов и даже из воздуха. Но вдруг все застыло. Однако Ингвар что-то крикнул и нижним концом посоха ударил по земле, после чего все возобновилось. «Кажется, Арль сопротивляется», — подметил Игнат. Он стоял с мексиканцами в стороне, и люди даже креститься начали. «Ну да, выглядит это жутко». Ингвар уже весь почернел, волосы встали дыбом, а из глаз потекла кровь, что неудивительно, ведь этот дух чертовски сильный. Однако все бесполезно. Он согласился на контракт хозяин-слуга, и назад пути нет. И главное, я ведь не обманывал. Так, слегка не договаривал. Продолжим и вражду, нам бы понадобилось немало сил, времени и ресурсов, чтобы одолеть гада. А так все, ну кроме Арля, довольны. Эх, узнать бы, как именно рождаются арли, тогда научились бы им противостоять. Кто знает, сколько в Сибири подобных тварей. А во всем мире? И, кстати, уже пошли записи на прием. Будем дьяволов изгонять из людей, ну или шизофрению лечить. Одно другому не мешает. Но лучше, конечно, духов изгонять. Ладно, я отвлекся. Там у Ингвара уже немалое такое черное торнадо образовалось, и все оно вливалось в бедолагу. Он там не лопнет случайно? Если лопнет, буду ругать, потому что заниматься кунг-фу он не хочет, как и тренироваться. А был бы физически сильнее, лучше перенес бы подобное. Впрочем, когда он видит девчат в топах и шортах, у него сразу начинается стояк. А со стояком особо не потренируешься. Ингвар, когда вся тьма влилась в его тело, упал на колени, держась лишь за посох, чтобы не распластаться. Молодец. Я подошел ближе и коснулся зомби. В нем ни грамма магии. «Смог. Но сила...» А рук под конец начал сопротивляться. Пришлось подавить его, но зато... Ингвар, с которого сползла чернота, широко заулыбался. Причем жутко, что кобздец. «Ядро. Я получил мощное ядро. Я тоже хочу ядро!» Взвыл Ли. «Погоди. Некромант же может получить ядро, лишь полностью поглотив могучего духа», — удивился я. «Мне Ингвар сам об этом говорил». «Видимо, сказалось поглощение змея бога». «Логично», — кивнул ему и помог подняться, затем похлопал по спине. «Поздравляю». «Теперь я еще ближе к злу», — расстроился парень. «Как может быть злым тот, кто дарит людям радость и счастье исцеления?» — поинтересовался я, и Ингвар вздрогнул. «Просто вспомни лица всех тех людей, которых ты исцелил. Их неверие, счастье, крики и радость близких, которые узнали, что их дети и любимые не умрут, а будут здоровы». В ответ парень закрыл лицо руками и разрыдался. «Я что, один за 400 лет стал черствой какашкой? Или просто я собрал вокруг себя сплошных нытиков? Я прям представляю, как на левом плече у меня чертенок, который говорит: «Все они нытики, а ты красавец», а на правом ангел, и... Ты бесчувственная скотина. У всех людей есть свои слабости, и нет ничего плохого в том, чтобы дать волю своим чувствам. Ай! Чертенок заколол ангела. А потому что я скотина, не бесчувственная. Ингварчик. Любава подскочила к парню и крепко обняла, положив его голову себе на грудь. Ну и другой рукой начала гладить того по голове. И парня сильнее прорвало. Он куда громче разрыдался. Может, Амерту на него натравить? Хотя это будет слишком жестоко. «Мы столько готовились к обороне, а в итоге пшик!» — хохотал Лик, к которому я подошел. «Ну, как-то так. Теперь главное, чтобы не приперлось, к примеру, братство личий, или костяной дракон, или рептилоиды не напали». «Вы, русские, говорите, типун тебе на язык?» «Молчу, молчу». Я поднял ладони и отошел к валькирии. Она показала большой палец, а затем сделала сердечко. «Карамба! Так что с духом? Мы сожрали? Приручили и что?» — спросила подскочившая Амерта. Глаза горят, и аж пар идет от девушки. Хотя не аж, он идет. «Частично. У Ингвара теперь есть ядро, и в каком состоянии находится Арль, пока непонятно». А если я залечу от него? Мои детишки получат ядро?» — спросила она. А Игнат вздрогнул. «Нет, это не то ядро, о котором ты думаешь. У некромантов все иначе, их ядро ближе к ядру духовных сущностей». «Ничего не поняла», — хохотала девушка. «От Ингвара бесполезно залетать», — пояснил ей. «А теперь поняла. И что, у нас более никого из парней с ядром? Карамба! А если вы с Любавой родите мальчика с ядром, и я залечу от него?» «То я тебя сдам в полицию за педофилию». «Эррасунна персона мала и мескина», — проворчала она и строго посмотрела на Игната. «А ты ядро получай. Не знаю как, но сделай. Я хочу, чтобы мои девочки были сильными и не нуждались в мужчинах». Игнат попал. «Но он мазохист, я сразу сказал. Мазохист даже похуже, чем Святослав». «Вик, пошли в подземелье, осмотримся», — попросил я девушку, и мы пошли. Но с нами Амерта и Игнат пошли. «А что ищем?» — спросил Игнат, когда мы уже спустились в подземный город. «Золото. Ищем золото. Они же грабили. Значит, что-то имеют ценное. Имею в виду, что знатных воинов ведь хоронили с золотом». «Понял. Минутку». Игнат остановился и начал создавать заклинание, и волна магии пронеслась во все стороны. «Золото есть, но мало. Здесь в основном серебро, и оно повсюду, но понемногу». «А, ну да. Золото ведь использовалось в основном на западе и юге», — вздыхал я. «Ладно, ищем все, что можно». «Зачем оно тебе? Продать?» — спросил Игнат и получил от меня взгляд, говорящий: «Ты дурак, что ли?» «О-о-о!» — Амерта запрыгала на месте и замахала руками. «Проклятые аксессуары!» «Умница!» — улыбнулся ей. «Эти предметы насыщались манной, и пусть это не магический металл, но уже и необычный». «Я хочу зачарованные серьги!» Амерта убежала наверх и пригнала народ с фонариками. И мы начали мародерство. «Стоит уточнить, что это считается кладом, и по закону мы должны отдать правительству часть от находки, но что-то мне не хочется отдавать проклятые вещи, чтобы люди потом с ума посходили или заболели. Лучше пожертвую крупную сумму денег домам престарелых или детским домам». «Ладно, пора грабить могилы грабителей и убийц». Амазонка. Главная база героев. Подлетая к строящемуся городку посреди непроходимых джунглей, голем не мог не отметить, что храм Белый был завершен. Размерами он не уступал большинству храмов богини, но выглядел куда лучше. Все же цель в том, чтобы впечатлить людей, а не уберечь последователей на случай поражения в игре. Городок разросся и добавилось немало доделанных зданий. Здесь появились теплицы, в которых был повышенный магический фон, и достраивался небольшой стадион. Там герои смогут играть в американский футбол и заодно тренироваться. Вертолет опустился перед храмом, и голема уже встречал Джеймс с компанией из 20 героев. «Смог?» — сразу спросил первый из героев, и голубоглазый шатен метнул ему сливовую косточку. Джеймс поднял ее над собой, рассматривая и вливая немного манны. «Чувствую. Это магическое растение. Оно с огромной жадностью поглощает мою манну». «Получилось! У нас будет магический сад!» — воскликнула радостная Юмико. А вот стоявшая рядом с ней девушка не выглядела такой радостной. Ночь была раздосадована из-за того, что ее уже 5 дней подряд отдают разным людям. От обиды хотелось выть, но она не могла. Лишь приближенные к Джеймсу получают кристаллы для своего магического развития, а те, кто противится ему, могут довольствоваться лишь крохами, подачками со стола. Так силу не получить, поэтому приходилось поджимать губы и терпеть унижение. «Сложно было?» — спросила овечка. «Отряд в 1000 наемников полностью уничтожен», — ошарашил всех голем. «Они хотя бы смогли нанести друиду ущерб?» — равнодушно спросил Джеймс. «Нет. Друид напал на них в лесу, устроив засаду. Что именно случилось, я не знаю, но никто из них не вернулся». «Черт, похоже, он становится еще сильнее». Джеймс поджал губы и посмотрел на семечко. «Но теперь у нас будет свой источник манны. Мы пустим все наши ресурсы на то, чтобы быстрее взрастить эту сливу и создадим огромный сад. И тогда манны хватит на всех!» Раздались радостные возгласы, ведь выведение магических растений до сих пор не принесло результата, а кристаллов расходуют уйму. «Сегодня празднуем! Голем наш герой! Сунулся в логово нашего злейшего врага и выбрался живым, да с добычей!» — провозгласил Джеймс. И уже вечером все герои гуляли, словно солдаты после победы в крупном сражении. На большой поляне за домами разожгли огромный костер, расставили столы, развесили гирлянды, ибо праздновать начали вечером, и наготовили просто горы еды. И Джеймс хорошо кормил героев. Омары, крабы, креветки, свежайшая рыба, лучшее мясо и алкоголь. А готовили все. Алкаш, герой из Германии, который прославился талантом в алхимии и тем, что создавал магический алкоголь, а также 5 одних из лучших шеф-поваров в мире. «За голема! За нашего героя!» Джеймс парил над костром и держал в руках бокал, а затем опустошил его. «За голема!» — прокричали герои и тоже опустошили бокалы. А затем заиграла музыка, и люди приступили к еде и танцам. Здесь также присутствовали аниматоры, часть из которых были сами герои. Люди веселились, хохотали, много пили и ели. Закончилось все одной огромной оргией, в которой участвовало более 1500 человек. Ночь лежала на столе, слыша пыхтение голема. Но и еще 2 мужчин пристроились по бокам, все же женщин на всех не хватает. И смотрела девушка на звезды, размышляя, такой ли жизни она хотела и почему вообще оказалась здесь. Она желала силы, а речи Джеймса были сладки, от них в груди загорался огонь. Но сейчас, смотря на мужчин, сующих ей в лицо свои волосатые достоинства, в сердце были лишь грусть, обида и отвращение. А когда все закончилось, она так и осталась лежать на столе, покрытая мужским семенем. Ночь была очень востребована у мужчин, все же обладала необычной и в то же время привлекательной внешностью, ну и ростом в 2 метра ровно. Ее кожа была угольно-черной, тело спортивное, грудь сочная и упругая, а ноги сводили с ума всех фанатов длинных ног. Но из глаз девушки текли слезы. «Эх, завидую я тебе. Ты такая популярная и красивая», — раздался голос, и, хромая, к ночи подошла фея. Рыжеволосая ирландка имела неплохую фигуру, приятную внешность, но была слишком наивной и почему-то не очень привлекала мужчин. «Меня трахали 10 человек. Чему завидовать?» — строго спросила чернокожая девушка. «Но это ведь обмен манны, и ты наверняка станешь сильнее». «В жопу такой способ становиться сильнее», — выругалась ночь и приподнялась. Но, посмотрев на себя всю грязную, ее вдруг стошнило. «Принести воды?» — спросила подбежавшая девушка по прозвищу Фея. «К черту все. Я ухожу. Мне все это надоело», — пробормотала ночь и оттолкнула рыжую. «Как уходишь? Куда уходишь?» «Джеймс, тебя столько ресурсов вложил, ты не можешь уйти?» «Я?» — опешила ночь, понимая, что зря она это сказала. «Искать места силы хочу. Мне нужны сражения, чтобы развиваться дальше». «А, вот ты о чем. Ну, у нас вернулось 4 команды, но отпустит ли тебя Джеймс? Вдруг ты понадобишься для важной миссии, забыла? Джеймс говорил про Боливию и что мы там захватим власть, освободив людей от узурпатора. Тем более мне нужно попрактиковаться и развеяться». «Ну да. Ладно, удачи». Заулыбавшись, рыжеволосая девушка похромала искать свою одежду. Ночь же вскоре оказалась в доме Джеймса, где она теперь и жила. Приняв душ, девушка легла в кровать и уснула. Но, проснувшись посреди ночи, начала одеваться в легкую, не стесняющую тело одежду. Она также собрала рюкзак и взяла колчан магических стрел, а также свой массивный лук. Убедившись, что ничего не забыла, ночь открыла окно и выпрыгнула. После чего, скрываясь во тьме, добралась до леса. Вот только... «И куда же ты собралась?» — спросил Джеймс, рядом с которым стояла фея, та рыжеволосая ирландка. Они оба вышли из-за дерева, и парень скрестил руки на груди. «Я ухожу. Мне все это надоело». «Глупая, ну зачем ты так?» — начал он говорить. Но у ночи в ушах были затычки. Она не слышала его, поэтому просто рванула в сторону и бежала так быстро, как могла. С ее длиннющими ногами скорость была словно летящая стрела, да и джунгли уже стали родными для нее. Поэтому она бежала и бежала. Ферма друида. 2 дня спустя. «Песок у меня даже в зубах!» — ворчала Лариса, которую вычесывала Любава. А я смотрел видео с небольшой скрытой камеры, которую установила крыса. Картинка паршивая, но звук хороший. «Да, я уже поговорил с ними». На экране ноутбука была показана роскошная гостиная, и на диване сидел бледный, исхудавший мужчина с мешками под глазами, а напротив него статный мужчина, который и задавал вопросы. «И чем порадуете, господин Максим Геннадьевич?» «Дроздов согласен. А Шахов еще размышляет, но он согласится. У меня на него компромат есть», — ответил тот урод, который на меня вертолеты послал. «Отличные новости». «Да. Теперь вы вывезете меня отсюда. Я умираю, вы не видите этого? Это место проклято. Меня каждую ночь в кошмарах жрут чудовища. Я похудел, лысею, у меня хрен не стоит больше». «Максим Геннадьевич, не нужно истерики. Как и договаривались, ваш особняк готов», — ответил агент. Но в этот самый момент предатель свалился с дивана, и его начало рвать черной кровью с гнилью. Смерть была весьма жуткой. Но так даже лучше. Британцы пытались понять, что произошло с их пешкой, но безуспешно. А вот момент, как Лариса забирает камеру и проклятые артефакты, нужно вырезать. «Ты молодец», — похвалил я крысу. «Конечно, я молодец», — ворчала она. «Но я требую компенсацию. Я почти иврит и английский выучила, пока была там, без смартфона». Розовая крыса с обидой уставилась на меня, а я лишь рассмеялся. «Вот она, главная претензия. Смартфон отобрали». «Будет тебе и сыр, и новый смартфон, какой захочешь». «Ты обещал». Она строго уставилась на меня, и чувствую я, что стоит ее смартфон будет 1100. Далее я некоторое время пошаманил над видео, благо это несложно, и позвонил Денису. «Привет, проблемный фермер! Что нужно?» — сходу спросил начальник полиции области. «Как там мои новобранцы?» «Да что-то сыкуют к тебе идти после того инцидента. Мол, мутный ты слишком». «Передай, что я все еще жду их. И еще. Приезжай, покажу кое-что. Тебя за это либо наградят, либо устранят». «Так себе перспектива, знаешь ли». «Но ты же приедешь», — хохотнул я. «Уже выезжаю». Толстяк приехал весьма быстро и тут же открыл рот. «Мать честная, что за фигня? Откуда дом?» — опешил он, уставившись на мою крепость. «Инопланетяне принесли. Что за вопросы?» «Да я скорее в инопланетян поверю, чем в то, что ты сам его построил. продолжал он недоумевать. «Я многое могу», — многозначительно улыбнувшись, пригласил за круглый стол к ноутбуку. Тот сел и, включив видео, сразу узнал человека на нем. А потом, с каждой новой сценой, предатель выглядел все хуже и хуже. От разговоров с британскими агентами Денис аж вспотел. Последняя сцена смерти предателя заставила Дениса на время поставить видео на паузу, но он выдохнул и все же досмотрел. «Флешка есть?» — спросил тот. «Конечно». «Не буду спрашивать, откуда и как, все равно не ответишь. Но это точно поможет тебе примириться с армией. Но если ты, конечно, вдруг не опубликуешь его». «Посмотрим на их поведение», — улыбнулся в ответ. Вскоре Денис уехал, а я выпил чай и занялся своими делами. Ингвар сейчас отлеживался, пытаясь прийти в себя после заключения контракта и формирования ядра. Ну, а я стал обладателем пары десятков золотых монет, нескольких сотен серебра и целой кучи золотых и серебряных украшений. Осталось пристроить все это к делу. Допив чай, направился в спальню. Она уже была закончена, и, войдя в дом, я довольно кивнул.